Прикасаюсь все равно. Каждый день одни мучения, каждый день одно кино. Я ищу тебя, но пропадаешь все равно. Каждый день ищу мгновенья, я играю в казино. Я люблю тебя, но прикасаюсь все равно. Каждый день одни мучения, каждый день одно кино. Ты не идеальна, ты не мой идеал. Почему все влюбляются не в тех, кто их любил? Эти вопросы не дают покоя. Все говорят, какой плохой. Все говорят, какой плохой. Меня любила Настя, а я ее забыл. Все время возвращаюсь я туда, где я любил. Меня любила Лара, а я ее не простил. Я день за днем стараюсь возвращаться, где любил. Я ищу тебя, но пропадаю все равно. Каждый день ищу мгновенья, я играю в казино. Я люблю тебя, но прикасаюсь все равно. Каждый день одни мучения, каждый день одно кино. Я ищу тебя, но пропадаю все равно. Ищу мгновенья, я играю в казино. Я люблю тебя, но прикасаюсь все равно. Каждый день одни мучения, каждый день одно кино. Прикасаюсь все равно. Каждый день одни мучения, каждый день одно.